Знаковые события в истории атомного ледокольного флота. 20 ноября 1953 года. Совет министров СССР принимает постановление о разработке мощного арктического ледокола с атомной энергетической установкой. Инициатором программы строительства атомного ледокольного флота выступил академик Иван Васильевич Курчатов. Он оказывал всемерную поддержку руководителю научного проекта по созданию ледокола «Ленин» Анатолию Петровичу Александрову. Проектирование атомного ледокола возлагалось на ленинградское ЦКБ-15, впоследствии ЦКБ-Айсберг. Главным конструктором ледокола «Ленин» был назначен Василий Иванович Неганов. Разработка проекта атомной паропроизводящей установки велась ОКБ Горьковского завода номер 92, позднее ОКБМ, под руководством выдающегося ученого Игоря Ивановича Африкантова. 3 декабря 1959 года. Подъем государственного флага на атомоходе «Ленин», первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой, стал днем рождения атомного ледокольного флота. За годы работы атомный ледокол «Ленин» провел во льдах Арктики 3741 транспортное и ледокольное судно. Им пройдено 654 400 морских миль, в том числе 563 600 во льдах, что в 3 с лишним раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. Мурманская область — единственный субъект Российской Федерации, где более 10 лет самой популярной достопримечательностью является корпоративный музей, арктический выставочный центр, атомный ледокол «Ленин» в ГУП «Атомфлот». На ледоколе «Ленин» побывали многие известные люди, в том числе Фидель Кастро, Юрий Гагарин, вице-президент США Ричард Никсон. На рояле «Красный Октябрь» в кают-компании этого атомохода Александра Пахмутова впервые исполнила свою песню «Усталая подлодка». Здесь снимали фильм «Ледокол», который вышел в прокат в 2016 году. Ленин сыграл роль научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», которое в 1985 году было зажато тяжелыми льдами возле Антарктиды. С дрейфующего судна тогда эвакуировали участников экспедиции и экипаж, ледокол вывел судно на чистую воду. В 2023 году на борту первого в мире атомного ледокола прошли съемки сцены полнометражного фильма «Вера». Картина создана по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Главную роль в фильме исполняет Виктория Толстоганова. 1961 год. Ленин доставил зимовщиков и 510 тонн груза на дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-10». Для сравнения, чтобы перевести такой тоннаж по воздуху, как приходилось делать раньше, потребовалось бы 500 рейсов полярной авиации. 1970 год. Министерство морского флота СССР приняло решение провести первую продленную навигацию на трассе Мурманск-Дудинка-Мурманск. Сверхпоздний рейс атомохода «Ленин» продлился с 14 ноября по 1 декабря 1970 года. Июнь 1971 года. Атомный ледокол «Ленин» совершил первый сверхранний высокоширотный сквозной рейс по трассе Северного морского пути. Совместно с дизель-электрическим ледоколом «Владивосток» прошел из Мурманска в дальневосточный порт Певек. 1975 год. Введен в эксплуатацию второй атомный ледокол «Арктика». Его строительство на Балтийском заводе в Ленинграде положило начало серии атомных ледоколов одноименного класса. Капитаном «Арктики» еще на этапе строительства назначили Юрия Кучиева. 1977 год. Перед экипажем «Арктики» поставлена задача впервые в истории достигнуть Северного полюса в свободном плавании. Выйдя из Мурманска, атомоход за 7 суток и 8 часов преодолел 2528 миль и 17 августа достиг цели. По итогам этого рейса «Арктику» наградили орденом Октябрьской революции, а ее капитан Юрий Кучиев стал героем социалистического труда. Различных госнаград были удостоены все члены экипажа, участвовавшие в покорении полюса. 1978 год. Атомный ледокол «Сибирь» осуществил проводку теплохода «Капитан Мышевский» в транзитном плавании по всей трассе Севморпути с запада на восток. В 1987 году экипаж атомохода не только достиг Северного полюса, но и снял с льдины экспедицию научной станции «Северный полюс-27» и обеспечил открытие новой станции СП-29. 1983 год. В восточном секторе Арктики сложилась тяжелейшая ледовая обстановка. В ледовый капкан попало более 50 судов, в том числе дизельные ледоколы «Ермак» и «Адмирал Макаров». Под угрозой оказались не только суда, но и жизнеобеспечение арктических поселков, ожидавших сезонного завоза. Атомоход «Арктика» под командованием Анатолия Ламехова в качестве ледокол-лидера сумел высвободить караваны судов из ледового плена. Затонуло единственное судно «Нина Сагайдак», весь экипаж которого был спасен. Капитан Ламехов за этот рейс удостоен звания Героя социалистического труда. Кстати, на смене веков героическая «Арктика» поставила еще один рекорд. Ровно год проработав без захода в порт, менялись лишь экипажи. 1980-е годы. Время активного ввода в эксплуатацию атомных ледоколов и судов обслуживания. В общей сложности 7 судов различного назначения. 14 февраля 1981 года был поднят флаг на судне атомного технологического обслуживания АТО «Имандра». 25 апреля 1984 года на судне АТО «Лотта». 21 декабря 1985 года на ледоколе «Россия». 6 апреля 1988 года на ледоколе «Таймыр». 31 декабря 1988 года на атомном лихтеровозе «Севморпуть». 6 марта 1989 года на ледоколе «Вайгач». 30 декабря 1989 года на ледоколе «Советский Союз». 1990 год. Атомоход «Россия» впервые выполнил туристический рейс на Северный полюс. Во время рейса туристам читали лекции, показывали документальные фильмы про Арктику. В разные годы на Северный полюс туристов доставляли на ледоколах «Советский Союз» и «Ямал», а с 2007 года на ледоколе «50 лет Победы». 1992 год. Подъем флага на атомном ледоколе «Ямал». В 1994 году перед детским рейсом на Северный полюс команда, чтобы порадовать маленьких пассажиров, нарисовала на носу ледокола зубастую акулью улыбку. Разгорелся скандал. Руководство велело все убрать, но до начала рейса оставались считанные часы, поэтому поехали как есть. А потом снимки разлетелись по всему миру. И улыбку решили оставить. Так и ходит Ямал, зубасто улыбаясь. 2008 год. По указу президента России, Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» вошло в состав госкорпорации «Росатом». Ему переданы суда с ядерной энергетической установкой и атомного технологического обслуживания. 2010 год. С 14 по 26 августа ледоколы «Россия», «50 лет Победы» и «Таймыр» обеспечили транзитное плавание танкера «Балтика» с небывало большой на тот момент для Арктики грузоподъемностью в 100 тысяч тонн по всей трассе Севморпути от Мурманска до Берингового пролива. Так была подтверждена возможность прямых поставок углеводородов по СМП на рынке сбыта в Китае. 2011 год. «Вайгач» вывел 258 судов из Финского залива. Весной там сформировалась аномальная ледовая обстановка. Намерзший за зиму лед не таял. Суда, пытаясь пройти, перемололи его в кашу и увязли. Атомоход работал без остановок полтора месяца. 2012 год. В ноябре впервые в истории арктического мореплавания по СМП прошел газовоз «Обривер» с грузом сжиженного природного газа. Проводку осуществляли атомоходы «50 лет Победы», «Вайгач» и «Россия». 2013 год. Заложена новая «Арктика». Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 разработки ЦКБ «Айсберг». Реакторную установку нового поколения «Ритм-200» спроектировали в ОКБМ имени Африкантова. Этот полностью отечественный продукт не имеет зарубежных аналогов. Ледокол способен преодолевать льды до 3 метров. 9 декабря атомоход «Таймыр» открыл круглогодичную навигацию в порт Сабета по доставке грузов в рамках проекта «Ямал-СПГ», проведя по СМП «Балкер» Юрий Аршиневский. 2016 год. 50 лет Победы совершил сверхпоздний транзитный рейс по Севморпути. 21 декабря в Чукотском море в районе Берингового пролива он взял под проводку модулевоз «Аюдакс», сухогруз «Арктика-1» и танкер «Штурман Овцин». Рейс продлился 2 недели. 2019 год. Первая экспедиция ледокола «Знаний» на Северный полюс. С тех пор прошло уже 5 таких рейсов, участниками которых стали более 300 одаренных школьников из разных регионов России. В 2024 году в экспедиции впервые участвовали молодые люди из 15 стран мира. 2019 год. В августе состоялся первый тестовый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рамках пилотного проекта по организации регулярных рейсов по СМП в летне-осеннюю навигацию. Из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург «Севморпуть» доставил 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами общим весом около 8,5 тысяч тонн. 2020 год. Поднят флаг на главном универсальном атомном ледоколе «Арктика». 24 ноября в порту Сабета он завершил первый рабочий рейс – проводку сухогруза «Сияние Севера». В этом же году заложены ледоколы «Якутия» и «Чукотка», а также головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер». Строится Россия на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Она сможет преодолевать льды толщиной 4,31 метра. 2021 год. Первая в истории арктической навигации сверхпоздняя проводка в акватории Севморпути. 19 февраля в порту Сабета, расположенном в Обской губе Карского моря, атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» ПАО «Совкомфлот». Впервые в истории арктической навигации в данный период атомоход провел судно от мыса Дежнева через всю акваторию Северного морского пути. Суда преодолели дистанцию протяженностью 2449 морских миль. В конце осени несколько судов в акватории Севморпути попали в ледяной плен. К ним на помощь поспешил «Вайгач». Впервые в истории арктического судоходства атомный ледокол провел караван из 7 судов с различными техническими характеристиками через акваторию Севморпути с востока на запад в ноябре, безукоризненно преодолев самые сложные участки – проливы Бориса Вилькицкого и Матисона. Для капитана атомохода «Вайгач» Михаила Гончаренко это был первый рейс после назначения на должность. В этом же году введен в эксплуатацию универсальный атомный ледокол «Сибирь». 2022 год. Введен в эксплуатацию универсальный атомный ледокол «Урал». 2023 год. Ледоколы Росатомфлота впервые провели сквозь Арктику судно с рекордной грузоподъемностью. 6 сентября в районе мыса Дежнева, акватории Северного морского пути, атомный ледокол «Таймыр» и универсальный атомный ледокол «Сибирь» завершили проводку судна типа «Капсайз» с грузом 164,5 тысяч тонн железнорудного концентрата. Впервые ледоколы в ГУП «Атомфлот» выполняли операцию по проводке судна «Дедвейтом» грузоподъемностью свыше 169 тысяч тонн с запада на восток. 2024 год, январь. Закладка 5-го универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Название – дань памяти защитникам блокадного Ленинграда. Цветовое решение ледокола будет отличаться от предшественников – синих и голубых с горизонтальным триколором на надстройке. Корпус Ленинграда окрасят в красный цвет с синей и белой полосами вдоль носа и передней части бортов. Рядом с названием – медаль «Золотая звезда», которой награждены все 12 городов-героев, включая Ленинград. Ходовой мостик и боковые части надстройки белые. На передней части панно. На синем фоне белые силуэты памятника Петру, Петропавловской крепости и синяя растральная колонна. В перекрестье белых лучей зенитных прожекторов. Август. Пятая экспедиция Росатома «Ледокол знаний» 2024. В 2024 году проект стал международным. Впервые в поездке участвовали молодые люди из 15 стран мира. Сентябрь. Ледокол Росатомфлота провел по участку Севморпути самой большой в истории трассы контейнеровоз. 6 сентября в районе Восточно-Сибирского моря серийный универсальный атомный ледокол «Суал-Урал» выполнил задачу по проводке каравана из двух судов «Балкера Смок» и крупного контейнеровоза «Нью-Нью Стар». Контейнер вместимость 3534 TEU. Впервые в акваторию Северного морского пути вошел контейнеровоз таких размеров. Длина 231 метр, ширина 32 метра. Ноябрь. В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду универсального атомного ледокола «Чукотка». Старт спуска ледоколу дал президент России Владимир Путин. Декабрь. 20 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев» проекта 22770. 28 декабря 2024 года состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на универсальном атомном ледоколе «Якутия». Текст читал Семен Мендельсон.